и от ран. 1920-21 год, Константинополь. Венок. Вот и все. Панихида кончена. Над собором пробило час этой пытке, остро утонченной. Предаюсь я в последний раз. Синеватые нити ладана, недоплаканных слез комок. Все понятно и все разгадано. Эти строки любви венок. Что ж тебе пожелать, любовника или счастья на двух персон? Не забудь позабыть виновника, что нарушил твой сладкий сон. Он обманут мечтой, гадалкою, умирает один в глуши. Не сердись за попытку жалкую докричать до твоей души. Я любовь твою, я как веточку, засушу между старых книг. Время быстро сотрет отметочку, все сотрет его грозный лик. Ну, прощай, моя птица бедная, королева моих вершин, ты теперь навсегда безвредная, он долюбит тебя один. 1921 год, Бессарабия. Баллада о седой госпоже. Ах, как печальна луна, ах, как томит тишина, и людьми забыт, старый замок спит уж 12 лет, как погас в нем свет. Осень в смертельном бреду листья хоронит в саду, и в огнях зорниц стаи черных птиц, как монахи тьмы, голосят псалмы. А в замке бродит, чуть дрожа, его седая госпожа. Еще не хочет умирать, еще не может отогнать милых призраков давних лет, тех, кого уж нет, чей след тихо стерли года, уходят навсегда, чей задумчивый вид этот замок хранит, кто был убит, кто был зарыт, но не забыт. Шелестят, вспоминая объятья, в гардеробах усопшие платья, а в камине поет зола, что любовь, как и жизнь, ушла. Чей это голос? Встречай! Спит ваш седой попугай. Кто же вас позвал из глуби зеркал? Кто же вам сказал: я приду на бал? Вот два прибора на столе, и розы в белом хрустале, и канделябры зажжены, и вы особенно нежны, и в этом платье Антуанет, а его все нет, и нет, и нет. И старик-мажордом, пожимая плечом, наливая вино, уже плачет давно, сумев понять, не смев сказать, уходит спать. Это смерть, погасившая свечи, вас так нежно целует в плечи. Это смерть подает манто, эта смерть вас зовет в ничто. 1922 год, Польша. Инне Эл. Я вами восхищен, я к вам душой тянусь. Вы...